Ее грусть по минувшим дням была хоть и светлой, но с примесью горечи. Не без чувства некоторой внутренней неловкости мисс Марпл посетила музей восковых фигур мадам Тюссо. Это тоже была одна из радостей детских лет. Глазеть на любые предметы, выставленные в магазинных витринах, мисс Марпл, в общем-то, не любила. Ее интересовали лишь те, что были ей по душе, и она старалась запомнить образчики вязания или рассматривала новые сорта шерсти, получая от этого созерцания истинное удовольствие. Она ездила в Ричмонд специально за тем, чтобы поглядеть на дом, где жил когда-то ее двоюродный дед Томас, адмирал в отставке. Красивая терраса осталась в неприкосновенности. Однако и этот дом был, по-видимому, превращен в многоквартирный. Куда более печальная судьба постигла дом, где жила дальняя родственница мисс Марпл, леди Меридью. На месте этого дома возник небоскреб вполне современного вида. Мисс Марпл грустно покачала головой и пробормотала: «Прогресс все-таки должен быть». Но если бы кузина Этель это увидела, она бы перевернулась в гробу. Однажды в послеполуденный час, когда погода стояла на редкость мягкая и приятная, мисс Марпл села в автобус, шедший через мост Баттерси. Она намеревалась соединить два удовольствия: бросить сентиментальный взгляд на дом в Принцесс-Террас, где когда-то жила ее старая гувернантка, и погулять в парке Баттерси. Впрочем, первую часть программы выполнить не удалось. Дом, где жила старушка-гувернантка, вообще исчез с лица земли. На его месте возникло нечто непонятно бетонное. Мисс Марпл отправилась в парк. Она всегда слыла хорошим ходоком, но тут заметила, что силы ее уже не те, что прежде. Теперь и полмили казались непосильной нагрузкой и утомили мисс Марпл. Но все-таки она решила, что у нее хватит сил пересечь парк и дойти до моста Челси, где можно будет найти подходящий автобус. Но ноги шагали все медленнее, медленнее, и она от души обрадовалась, увидев кафе на берегу озера. Несмотря на осеннюю прохладу, чай подавали на открытом воздухе. Народу сегодня тут было мало. Молодые матери с колясками и несколько пар юных влюбленных. Мисс Марпл взяла поднос с чаем и двумя пирожными, осторожно донесла его до столика и уселась. Чай! Вот что ей требовалось — горячий, крепкий, оживляющий чай. Воспрянув духом, мисс Марпл огляделась, и когда взор ее упал на один из столиков, вдруг выпрямилась на стуле. Удивительное совпадение. Просто удивительное. Сначала офицерский универсальный магазин, а теперь здесь. Да чего же неподходящие места выбирают эти двое? Но нет, она ошиблась. Мисс Марпл вынула из сумки более сильные очки. Да, конечно, некоторые сходства налицо. Эти прямые светлые волосы. Но это вовсе не Бесс Седжвик. Это была куда моложе. Ну, конечно же, дочь. Та самая юная девица, которая явилась в отель Бертрам с другом леди Селины, с полковником Люскомбом. Но мужчина был тот же самый, что завтракал с леди Седжвик в ресторане офицерского универмага. Сомнений быть не могло. Тот же красивый ястребиный профиль, та же худоба, та же хищность, чтобы не сказать жестокость, и, безусловно, тоже обаяние мужской силы. Скверно, — подумала мисс Марпл. Очень-очень скверно, даже отвратительно, безнравственно. Смотреть неприятно. Сначала мать, теперь дочь. Что это означает? Ничего хорошего это означать не могло. Уж в этом-то мисс Марпл была уверена. Не в ее характере было выносить виновному оправдание за недостатком улик. Обычно она подозревала худшее и в 9 случаях из 10 оказывалась права. Так и сейчас мисс Марпл была убеждена, что оба эти свидания были свиданиями тайными. Она наблюдала за тем, как эти двое наклонились друг к другу над столиком, их головы почти соприкасались и о чем-то говорили. Лицо девушки... Мисс Марпл сняла очки, тщательно протерла стекла и вновь их надела. Да, девушка была влюблена. Влюблена так отчаянно, как на это способны только очень молодые. Но где же ее опекуны? Почему они позволяют ей бегать по Лондону и назначать тайные свидания в парке Баттерси? Хорошо воспитанная, умеющая себя держать девушка. Не слишком ли хорошо воспитанная? Ее близкие наверняка думают, что она где-нибудь в другом месте, а уж никак не здесь. Ей приходится лгать. Выходя из кафе, мисс Марпл с умыслом прошла мимо столика, где сидела заинтересовавшая ее парочка, замедлив шаг настолько, чтобы это не очень бросалось в глаза. К сожалению, они говорили так тихо, что ей не удалось ничего расслышать. Говорил мужчина, а девушка слушала с полурадостным, полуиспуганным лицом. «Не собираются ли они сбежать?» — подумала мисс Марпл. Ведь девочка-то еще несовершеннолетняя. Мисс Марпл вышла через маленькую калитку, которая вела на боковую дорожку парка. Тут стояли в ряд автомобили, и мисс Марпл остановилась на них посмотреть. Она хоть и не была знатоком автомобилей, но ей редко приходилось видеть такую машину, как эта, поэтому мисс Марпл ее заметила и запомнила. Некоторые сведения относительно машин этой марки мисс Марпл получила от своего внучатого племянника, страстного любителя автомобильного спорта. Это была гоночная машина. Марка иностранная, но какая именно, мисс Марпл вспомнить не удалось. Но еще одно обстоятельство. Она уже видела этот автомобиль, или точно такой же, всего лишь вчера на боковой улочке близ отеля «Бертрам». Заметила она эту машину не только из-за ее размера и необычного вида, но и потому, что ее номерной знак пробудил в памяти мисс Марпл какие-то смутные ассоциации. FIN 2266. FIN. Повторила про себя мисс Марпл. Ей вспомнилась ее кузина Фанни Готфрей. Бедняжка Фанни, которая заикалась. Мисс Марпл подошла поближе и взглянула на номерной знак. Так и есть. Фан 2266. Стало быть, та самая машина. Погруженная в свои мысли, мисс Марпл шла по мосту Челси, а с каждым шагом ноги у нее болели все больше, и, перейдя мост, она почувствовала себя до того усталой, что решительно остановила первое попавшееся такси. Ее грызла мысль, что ей необходимо предпринять что-то по поводу чего-то. Но по поводу чего именно и что именно предпринять, все было весьма туманно. Рассеянный взгляд мисс Марпл упал на газетные заголовки, наклеенные на деревянный щит. Сенсационные подробности. Нападение на поезд. Рассказ машиниста. «Надо же, не проходит и дня», — вздохнула мисс Марпл, — «без ограбления банка, без нападения на поезд, без нападения на инкассатора. Преступность окончательно вышла из берегов». Глава 13.